Глава 16. Никак не оберешься ты с дочерью печали. Растишь, растишь, и видишь, труды твои пропали. Купи-ка ей колечко, да шелковая шейка, ей платится поярче, и упорхнет злодейка. Опера нищих. Поэма английского писателя Джона Гея, 1685-1732, направленная против господствовавшей тогда напыщенной итальянской оперы. Сразу же после смерти Бертрама Мэннеринг отправился в небольшое путешествие, рассчитывая вернуться в Эрингауэн ко дню торгов. Он побывал в Эдинбурге, в других городах, и ехал уже обратно, когда в маленьком городке, на расстоянии какой-нибудь сотни миль от Киплтрингана, куда он просил своего друга мистера Мервина адресовать ему письма, он получил от него довольно неприятное известие. Мы уже однажды позволили себе заглядывать украдкой в переписку Мэннеринга. Приведем же теперь отрывок и из этого письма. «Прости, любезный друг, за то, что я причиняю тебе столько боли, расстравляя еще не зажившие раны, о которых ты писал мне в последнем письме. Мне всегда доводилось слышать, хоть, может быть, это и неверно, что мистер Браун устремлял все свое внимание на мисс Мэннеринг. Но если бы даже это и было так, нельзя было рассчитывать, чтобы ты при твоем положении оставил его дерзкое поведение без последствий. Умные люди говорят, что мы уступаем обществу свое естественное право самозащиты только с тем, чтобы законы его ограждали наши интересы. Если одна сторона нарушает это условие, то соглашение теряет силу. Например, никто не будет считать, что у меня нет права защищать кошелек и жизнь от разбойника с большой дороги, совершенно так же, как их защищает какой-нибудь дикий индеец, не знающий ни суда, ни закона. Вопрос о сопротивлении или покорности решается в данном случае только обстоятельствами и средствами защиты, которыми я располагаю. Но если, например, я вооружен и равен противнику силой, и вдруг меня оскорбили словом или делом, все равно кто, человек ли знатный или бедняк, и я все стерплю, никто не подумает, что я это сделал из религиозных или нравственных побуждений, если только я не какой-нибудь квакер. Квакеры — христианская протестантская секта, основанная в Англии в 17 веке, во время революции Джоном Фоксом. Слово «квакер» означает «трясущийся», от телодвижений, которыми они сопровождали выражение своих религиозных чувств. В начале XVIII века за свои выступления против войны квакеры подвергались преследованиям. Так же обстоит дело и с оскорблением чести. Какой бы пустяковой ни была нанесенная обида, последствия ее во всех отношениях тяжелее, чем последствия разбойничьего нападения. И общественному правосудию гораздо труднее удовлетворить потерпевшего, а может быть даже и вовсе невозможно. Если кто-нибудь решил ограбить Артура Мервина, и у последнего нет сил для защиты или нет умения защищаться, то Ланкастерский или Карлайлский суд защитит его, наказав виновного. Но кто же скажет, что я должен возложить все на правосудие, и дать себя сначала ограбить, если я в силах защитить свою собственность и хочу это сделать? А что, если мне нанесут обиду, которая, не будучи отмщена, навсегда запятнает мою честь, и последствия которой все 12 судей Англии вместе с лордом-канцлером не помогут мне потом загладить? Лорд-канцлер, председатель палаты лордов, в руках которой сосредоточено судебное управление Англии. Лорд-канцлер, председатель высшего апелляционного суда, канцлерский суд. Есть ли хоть одна статья закона, хоть один довод разума, чтобы заставить меня отказаться защитить того, что человеку дороже всего на свете? Насчет того, как смотрит на это религия, я ничего говорить не стану, пока не буду убежден, что в случаях посягательства на жизнь человека и на его имущество духовные лица действительно выступят против самозащиты. А если такого рода самозащита повелительна, то мне кажется, по существу нет никакой разницы между защитой жизни или собственности и защитой чести. И то обстоятельство, что оскорблениями моей чести могут быть люди высокого звания и к тому же нравственные и весьма достойные, никак не может влиять на мое право защищать эту честь. Я могу жалеть, что обстоятельства жизни вынуждают меня вступить в борьбу с такого рода человеком, но в равной степени я жалел бы благородного неприятеля, погибшего на войне от моего меча. Словом, пусть этим вопросом занимаются казуисты. Замечу только, что я ни в коей мере не собираюсь защищать любителей дуэлей или зачинщиков ссор. Мне только хочется оправдать тех, кто берется за оружие, спасая свою честь и свое доброе имя, которое они неминуемо потеряли бы навсегда, оставив эту обиду без ответа. Я сожалею о том, что ты хочешь поселиться в Шотландии, но одновременно и радуюсь тому, что ты будешь не так неизмеримо далеко от нас, и что, как-никак, это здесь, на севере. Житель Ост-Индии пришел бы в ужас при мысли поехать из Девонширы на север в Уэст-Морленд. Но приехать туда к нам из Гэллоуэя или Дамфрисшира — это все же значит чуть приблизиться к солнцу. К тому же, если, как я подозреваю, поместье это находится рядом с таинственным старым замком, где ты во время своего путешествия по Шотландии 20 лет тому назад подвязался в роли астролога, вспоминаю, с какой комической торжественностью ты мне столько раз об этом рассказывал в письмах, я не могу допустить мысли, что ты теперь откажешься от этой покупки. Надеюсь, что словоохотливый Лэрд не иссушил еще потока своего красноречия, и что его капеллан, которого ты так смешно нам описывал, все еще жив? И вот на этом, мой дорогой Мэннеринг, я хотел бы остановиться, потому что мне очень тягостно продолжать мою повесть, несмотря на то, что я все же могу самым решительным образом заявить, что твоя дочь Джулия Мэннеринг, которую ты доверил мне, не совершила ничего предосудительного. Но еще на школьной скамье у меня было прозвище «Правдолюб», и я хочу теперь оправдать его. Итак, вот в чем дело. У твоей дочери та же романтическая натура, что и у тебя. Как и все хорошенькие женщины, она любит, чтобы ею восхищались. К тому же она твоя наследница, обстоятельства, ничего не значащие, для тех, кто относится к Джулии так, как я, но для искусного и хитрого негодяя это настоящая приманка. Ты знаешь, как я посмеивался над ее томной грустью, над ее одинокими прогулками, когда она поднималась раньше всех и уходила куда-то при лунном свете, когда все люди спят или играют в карты, что, по сути дела, одно и то же. Может быть, то, что случилось, всего-навсего шутка, но я бы желал, чтобы смеялся над нею ты, а не я. За последние недели я слышал раза 2 или 3, как кто-то поздно вечером и рано утром играет на флажолете, ту самую индийскую мелодию, которая особенно нравится Джулии. Сначала я думал, что это кто-то из слуг, что в течение дня ему некогда удовлетворить свою страсть к музыке, а теперь в ночной тишине он наигрывает мотив, слышанный днем в гостиной. Но вчера я засиделся далеко за полночь у себя в кабинете, а это как раз под комнатой мисс Мэннеринг, и, к моему величайшему удивлению, не только расслышал отчетливые звуки флажолета, но убедился, что они доносятся с озера, куда выходят окна дома. Мне очень захотелось узнать, кто это ласкает наш слух серенадами в столь неурочный час, и я потихоньку подкрался к окну. Но оказалось, что я не был единственным слушателем. Ты, наверное, помнишь, что мисс Джулия Мэннеринг выбрала себе комнату с балконом, выходящим на озеро? Подумай только. Я услышал, как открылась задвижка, как распахнулись ставни, и как она вдруг заговорила с кем-то, кто отвечал ей снизу. Это отнюдь немного шума из ничего. Я не мог ошибиться. Это был ее голос, и он звучал так мягко, так нежно, и, признаться, в голосе, который слышался снизу, звучали те же самые пламенные, страстные ноты, только слов я не мог разобрать. Я стал отпирать мое окно. Мне хотелось расслышать слова, которыми обменивались эти испанские влюбленные. Но хоть я и старался не шуметь, я все же спугнул их. Джулия захлопнула окно и в то же мгновение закрыла ставни. По плеску весел на воде я понял, что ночной пришелец отплыл. Увидел я и его самого в лодке. Он греб очень быстро и искусно, и лодка неслась по поверхности озера, как будто в ней сидело человек 6 гребцов. На другое утро я, как будто невзначай, задал несколько вопросов кое-кому из слуг, и оказалось, что лесник 2 раза видел эту лодку близ дома, а в лодке кто-то действительно играл на флажолете. Я не стал продолжать расспросы, опасаясь, как бы у слуг не возникло каких-либо подозрений в отношении Джулии. Утром за завтраком я вскользь упомянул о вчерашней серенаде, и, уверяю тебя, мисс Мэннеринг при этом бледнела и краснела. Я тут же переменил разговор, чтобы она убедилась, что замечание мое носит чисто случайный характер. С тех пор я велел оставлять на ночь огонь в кабинете и не закрывать ставень, чтобы отпугнуть ночного посетителя, и сказал Джулии, что из-за сырой туманной погоды и приближения зимы ей следует прекратить одинокие прогулки. Мисс Мэннеринг согласилась последовать моему совету, причем с равнодушием, которое ей вовсе не свойственно, и это, признаюсь, мне больше всего в ней не понравилось. У Джулии ведь слишком много упрямства, точно такого же, как и у любезного папеньки, чтобы она вдруг так легко рассталась со своими причудами. И одно только внутреннее убеждение, что спорить в данном случае было бы неблагоразумно, могло заставить ее покориться. «Ну вот, я тебе все рассказал. И теперь решай сам, что тебе делать. Я ни словом об этом не обмолвился моей супруге, так как она в качестве постоянной заступницы всех слабостей женского пола, конечно, стала бы возражать против моего намерения известить тебя обо всем, и даже больше того, ей могло прийти в голову обрушить на мисс Мэннеринг все свое красноречие. А ведь как бы оно ни было блестяще, будучи направлено по своему прямому назначению, то есть на твоего покорного слугу, в этом случае, как мне кажется, оно принесло бы не столько пользу, сколько вред. Может быть, впрочем, ты сам решишь, что благоразумнее было бы ни на чем не настаивать и вести себя так, как будто ты ничего об этом не знаешь. Джулия очень похожа на одного из моих добрых друзей. Живое воображение и чуткое сердце заставляют ее преувеличивать как все хорошее, так и все дурное в жизни. И все же она превосходная девушка, милая, умная, добрая. Я передал ей твой горячий поцелуй, и она ответила мне таким же горячим пожатием руки. «Приезжай, пожалуйста, как можно скорее, а пока можешь положиться на преданного тебе Артура Мервина». Постскриптум. Тебе, наверное, захочется узнать, кто этот ночной музыкант. По правде говоря, я не имею об этом ни малейшего представления. Ни один из здешних молодых людей, которые по званию своему и богатству могли бы составить для Джулии подходящую партию, не способен на такие выходки. Но на противоположной стороне озера, почти напротив Мервин-Холла, есть эта чертова кофейня, куда стекается всякий приезжий люд — поэты, артисты, художники и музыканты. Они приезжают сюда восхищаться природой, любят помечтать, подекламировать стихи и всегда чем-нибудь увлекаются до безумия. Нам приходится расплачиваться за красоту наших мест и терпеть присутствие всех этих шутов, которые стремятся сюда. Будь Джулия моей дочерью, я бы больше всего опасался, как бы она ни познакомилась с кем-нибудь из этих молодых людей. Она восторженна и мечтательна. Каждую неделю она посылает подруге письмо листов на 6, не меньше. И, конечно, плохо, если ей нечем занять свои чувства и нечем заполнить эти листы. Придавая всему этому слишком серьезное значение, я только понапрасну бы огорчил тебя. Но согласись сам, что оставить это дело без внимания значило бы не оправдать твоего доверия. Письмо это возымело столь сильное действие, что, направив нашего нерасторопного нарочного к мистеру Макморлану с доверенностью на покупку поместья Эленгауэн, полковник Мэннеринг во весь опор поскакал на юг и прибыл в имение своего друга мистера Мервина, расположенное на берегу одного из Уэстморлендских озер.